Глава 9. Ночь 2. Сатин, женщина должна быть слабой, в правильном смысле этого слова. Говорила миссис Харрис. Быть ничем? Возмущалась Сатин. Сила женщины в ее женственности, мягкости и гибкости. Продолжала миссис Харрис. Скажи это Джинни Бартон, или лучше Линди Ричардсон. На своем примере они обе показали, что успех и семейная жизнь очень хорошо сочетаются. Сатин, но ты же видишь только фасад. Не так давно Джина еле удержала своего мужа. Не вижу проблем при таком фасаде. Если мистер Бартон уйдет, его место недолго будет пустым. Да, это место обязательно займут, но только это будут не мужчины, а мужчинки. Наподобие твоих ухажеров. С еще большим жаром твердила миссис Харрис. Что ты так на меня смотришь? Увлекаешься всякими мерзавцами. Сколько достойных мужчин вокруг, с которыми можно построить крепкую семью. Так нет же! Тебе с такими, видите ли, скучно. Последнего я даже вспоминать не хочу. Та еще темная лошадка. Ты ведь такая умница, Сатин. Но при этом хватаешься за всякое второсортное непотребство. Миссис Харрис положила руки на плечи дочери. Пойми, никто не ограничивает тебя в бизнесе, увлечениях, но обеспечить женщину жильем должен мужчина, а не наоборот. Как бы тяжело ему ни было, женщина дана мужчине для роста, ведь союзы распадаются именно тогда, когда партнеры не до конца понимают свою истинную природу и не хотят брать на себя ответственность. И чем больше они не понимают этого, тем сильнее страдают. Посмотри на себя. В погоне за миллионами ты из такой милой девочки превратилась в агрессивное хищное существо. Работаешь целыми днями без отдыха. Думаешь, я не знаю о антидепрессантах, которые ты принимаешь уже более года, не говоря уже о том, что ты добросла массы других вредных привычек. Чего ты хочешь добиться? Чтобы все в округе узнавали тебя по звону того, что у тебя скоро отрастет того, чего у женщин не бывает. Кто бы говорил, ты, мама, тоже не идеальна, как и ваша семейная жизнь. Как и этот мир. Но я, как твоя мать, желаю тебе простого человеческого счастья. Ты связалась с психотерапевтом, номер которого я тебе давала? Сатин молчала. Ведь мы только с возрастом начинаем понимать, что наша жизнь, по большому счету, состоит из незначительных вещей. И если мы не будем их ценить и радоваться им, то наша жизнь так и пройдет в ожидании призрачного чуда. Тебе хорошо бы подумать о создании семьи, детях. А ты несешься на всех парах в попытке обогнать мужчин, что с твоей стороны просто глупо. А что, если мне не нужны дети? И муж со своими требованиями и ограничениями. Я лучше буду жить для себя, чем умирать дома со скуки, как ты. Глупости ты говоришь, дочь. Посмотри на 20 лет вперед. Что ты увидишь? Всему свое время. Когда опомнишься, может быть, уже поздно. А что касается партнера, то его нужно выбирать так же, как и обувь. Она должна быть не только красивой, но и удобной, качественной, надежной. Да, нужно потратить время, чтобы подобрать ту, что будет лучше многих сидеть на твоей ноге, а не хвататься за первое, что попадается под руку. Нужно руководствоваться трезвой головой, отметая всякую химию. Запомни, гены и среда, в которой жил человек, определят твое будущее и будущее последующего поколения. Короли брали себе в жены принцесс не просто так. Да. И где же этот идеальный, мама? Идеальных людей нет. Мы все совершаем ошибки. Наша жизнь зачастую из них и состоит. Поэтому стоит жить проще. Наслаждаться, но при этом не оправдывать свою глупость дурацким словом «судьба». Миссис Харрис медленно отвернулась, будто что-то заметив. Затем опять многозначительно посмотрела на Сатин, и, слегка улыбнувшись, произнесла: «Я так счастлива, что родила тебя. А ведь мне тогда было всего 20. Я бы столько хотела тебе еще отдать». Миссис Харрис протянула правую руку, в которой был зажат знакомый нож с черной потертой ручкой. Быстрым движением она вонзила лезвие в левую руку. Потекла кровь. «Мама, прекрати! Пожалуйста! Умоляю тебя!» Но миссис Харрис продолжала наносить удары ножом по собственному телу. Фонтан крови ударил в лицо Сатин. Женщина отбросила нож и, схватив дочь за плечи, принялась в припадке ее трясти, отчего шея Сатин должна была вот-вот сломаться. Попыталась оторвать от себя руки матери, но те будто срослись с ее телом и болтали ее в воздухе с демонической силой, словно куклу. «Вот черт!» — сказал один из амбалов, наблюдая за монитором. На полу тряслось в припадке тело Сатин. Взмокшее, оно билось и взметалось вверх, словно выброшенная на берег рыба. Она была во власти лихорадки. Дверь открылась, и в комнату влетели три субъекта. Двое подхватили Сатин и понесли по длинному коридору. В глубоком сне, уносящем в никуда, она слышала невнятную речь. Ее занесли в комнату, залитую белым светом. Положив Сатин на гладкую поверхность стола, один из них разжал ей пальцами рот, откуда вытекала кровавая пена. Но челюсти поспешили сомкнуться, словно тиски. «Значит, будем ужинать внутривенно», — проткнув ей запястье острым когтем, сказал один из вампиров. Введя катетер, он повернул голову в сторону другого вампира и громко произнес: «Дай мне пакет!» Сатин различала их растянутые слова, которые проникали в мозг сквозь туман. Как только алая струйка достигла руки, тело изогнулось дугой. Веки распахнулись. Перед ее взором все расплывалось в ало-багровых тонах. Вдруг она почувствовала, как по каждой клеточке стало разливаться успокаивающее тепло. И ощутила в себе прилив недюжинной силы. Силуэты стали обретать четкие контуры. И она ясно увидела перед собой троих мужчин. Двое стояли рядом, один был у выхода. Сомневаясь, является ли это продолжением сна или реальностью, она еще сильнее напрягла зрение, пытаясь рассмотреть происходящее в деталях. Она вспомнила обо всем, что случилось с ней за последние часы. Глаза в момент потемнели и стали подобны двум озерам непроницаемой тьмы. Они были полны холодного бешенства. Рот стал снова наполняться слюной. Одним ударом Сатин отбросила стоявшего рядом вампира и кинулась к выходу, сбив с ног двух других. В пустынном коридоре, где не было дверей, она продолжала бежать в поисках выхода. Вампиры догоняли ее. Пестрый ковролин, петляя, привел ее наконец к массивным двустворчатым дверям, за которыми слышались голоса. Обрадовавшись, Сатин ворвалась в помещение. И тут же оказалась под прицелом множества хищных глаз, зияющих на матовых, будто на крахмаленных лицах. Эти существа напоминали собой ожившие статуи мадам Тюссо. Их лица, словно высеченные из мрамора, немного оживляли только узкие щелки горящих глаз и резкие линии возле уголков рта. В едва заметном человеческому глазу движении было видно, как они напряглись. И в этой настороженности сквозили страх и недовольство. Сатин застыла. Ее голова была как никогда ясной, будто она проснулась после долгого летаргического сна. Среди присутствующих был и тот вампир в костюме стального цвета. Стоило их глазам встретиться, даже на расстоянии его взгляд проникал в самую ее глубину, как в ней поджегся фитиль ярости. Но каким-то чудесным образом он тут же и погас, оставив легкий дым неловкости. Сатин наблюдала за ним. В своей неподвижности он был похож на сфинкса, который знал все тайны мира. К собственному удивлению, она поймала себя на том, что хочет подчиниться ему, признать свою неправоту. Как он это делает? Как ему удается держать ее в повиновении? Сатин успокоилась. Словно бежала сюда именно за этим, за его усмиряющим взглядом. Одновременно с этим странным чувством она прониклась к нему внезапной симпатией, смешанной почему-то с печалью и жалостью. В нерешительной покорности Сатин опустила глаза, оставив их горящую черноту под опущенными ресницами. Внутренне она вся сжималась, так как знала, кто стоит за этой непоколебимой и обаятельной оболочкой. Она плохо представляла себе возможные реакции со стороны этого вампира и продолжала следить за его размеренными движениями с тем любопытством, с которым дети смотрят на разгуливающего по вольеру льва. И одну особенность ей все же удалось уловить. Он все время держал голову прямо, не опуская подбородка, остро смотрел вперед и демонстрировал величественную осанку. Сидел ли в кресле или стоял. «Что здесь происходит?» Заподозрив неладное, спросила одно из существ, видимо, самое старшее из всех собравшихся. «Ничего, о чем стоит говорить», ответил вампир бесстрастным голосом, после чего властным жестом положил руку на стол. Седой окинул тусклым взглядом Сатин, которая застыла в дверях, стиснув зубы. В его глазах мелькнула тень настороженного изумления, придав им подобие жизни, и тут же потухла. Напряженную паузу разрушили двое вампиров, улетевших следом. Один из них был готов осведомить всех о случившемся недоразумении, но под прожигающим взглядом вампира в сером костюме схватил Сатин за руку чуть выше локтя и утянул за собой в коридор. «Эй, полегче! Да что здесь происходит?» Возмущалась она. Вскоре черные двери распахнулись, выпуская светскую элиту. Одна вампирша с непроницательным лицом и вытянутым гнездом из собранных волос на голове посмотрела на Сатин с неподдельным интересом и что-то произнесла едва слышным голосом на ухо той, что шла рядом. Речь последовала на незнакомом для Сатин языке. Немецком? Она насторожилась, не понимая ни слова. «Ввиду последних событий я начинаю сомневаться в его здравомыслии. Подрывает авторитет из-за какого-то каитифа. И как таким только удается войти в фавор? И давно она пользуется такой благосклонностью?» Подхватила вторая вампирша с ехидной улыбкой. «Зачем он ставит себя под удар ради нее?» «Будет ли от этого толк?» произнесла вампирша с высокой прической. «Это вряд ли. В ней нет ни капли нашей крови. И это упущение вряд ли удастся восполнить этим катехизисом». Упыри держались друг с другом холодной вежливостью. Вскоре показался вампир в сером костюме. «Мне и самому странно, что именно она пробудила в вас дух соперничества», ответил он на том же языке. «Проходите». Открыв дверь, произнес он, смотря на Сатин. «Нам стоит о чем-то знать, раз ты взялся мастить дорогу для нее». Не унималась вампирша с башней на голове. «Доброй ночи, дамы», произнес вампир, обращаясь к вампиршам на том же непонятном для Сатин языке. Вампир, удерживающий Сатин, ослабил хватку, и она пренебрежительным движением откинула от себя его руки, а затем вошла в помещение с приглушенным тусклым светом. В воздухе стоял запах воска и лакированного дерева. После пустых серых стен этот зал буквально кричал о своей помпезности каждым предметом. Эффектная люстра, сплетенная из металлических цветов, громоздкий стол, твердо стоявший на львиных лапах, атласная черная портьера, падающая каскадом до пола. Но вниманием Сатин завладело нечто другое. Портьера наполовину закрывала окно. За стеклянной стеной горел ночной город. Она преодолела комнату за несколько мгновений и приложила ладони к стеклу. Вампир закрыл дверь. Теперь в комнате были он и та, что держала другой конец нити, так безжалостно притягивающая его к ней. Сатин почувствовала себя настолько маленькой и беспомощной, словно была уменьшена до размера насекомого. Но с этим непонятным ощущением ее окутало чувство полной безопасности. Ведь он даровал ей покровительство, что укрывало невидимой струящейся шалью. Отчего она почувствовала себя даже слишком уверенно, и в ней тут же вспыхнуло игривое настроение. «Я согласен. Отсюда открывается хороший вид», прозвучал бархатный голос за спиной. «Я понимаю, что мне отсюда не выйти», произнесла она, прислонившись лбом к стеклу. В туманной завесе, накрывшей улицы, расплывались пятна автомобильных огней. Горели рекламные щиты. В этот момент она возжелала всем своим существом, чтобы неведомая сила неким образом выкинула ее наружу из этих стен. «Я даже готова поверить в то, что вы говорите. Что вам от меня нужно?» Сразу чувствуется деловая хватка, но все же предлагаю представиться друг другу. Седрик Уильям Айронсайд. И вот опять каменное лицо приняло неуловимый оттенок насмешки. Сатин посмотрела на него в упор, пронзительным, сверкающим взглядом. «Прямо образец старомодной английской респектабельности», — подумала она. На всем его облике лежал отпечаток возвышенного благородства. Его речь была выдержанной и ясной. В ее спокойном потоке само время, казалось, приостанавливалось. И в этом чувствовалась нерушимая сила. «Долго вы еще будете меня здесь удерживать?» «Я знаю. Тебе необходимо видеть во мне очередного злодея. Но я разрешил себе одно исключение и абсолютно уверен в правильности своего выбора. Я действительно хочу тебе помочь. К несчастью, хорошие мотивы раздражают куда больше, чем плохие». «Да неужели? То, что меня запирают и подвергают издевательствам, является частью ваших хороших мотивов?» Ее лицо выражало негодование. Если бы она дышала, как обычно, то ноздри сейчас раздувались бы от возмущения. «Это необходимо», — продолжил он. «В первое время, чтобы ты не навредила себе и окружающим. И то, что ты воспринимаешь как страдание, связано с твоим неведением, ведь это теперь твой дом». «И где стоит ваш бронзовый бюст?» «Я понимаю, что ты привыкла быть в обществе, где пафос льется рекой, но позволь мне задать вопрос. Откуда столько самомнения в такой хрупкой особе? Учитывая привитый вкус к роскошной жизни, а вместе с тем и неизбежное недовольство, стремление к демонстрации своей персоны, я понимаю, что обращение не входило в твои планы, но даже за этой неказистой маской я вижу капризного ребенка, который напуган и хочет вернуться в дом, пропитанный громкими амбициями отца и эгоизмом самовлюбленной матушки. Эта резкость и поспешность в суждениях не больше, чем защита, попытка укрыть искривленную натуру. Что ж, лопнул радужный мыльный пузырь, и мир сразу предстал не таким красочным, да? Была сбита птица высокого полета. Она парила высоко и гордо, не замечая заостренных скал внизу, а теперь напуганная и загнанная, распушила перья и выпустила когти». Его глаза пронзали насквозь, словно рентген, и движения производили гипнотический эффект. «Да что я вам сделала? Как вы можете быть таким бесчувственным?» «Бесчувственным? А разве ты не стала таковой? По скольким спинам ты прошла с хладнокровием рептилий в угоду своим высоким запросам, лопаясь при этом от самодовольства? А теперь, оказавшись за гранью смерти, ты заглянула во тьму своей души и встретила другую Сатин Харрис, от имени которой сейчас говоришь. Но даже в этой бессмыслице я отчетливо вижу притворство». На ее лице отразилась печать боли, сломленной гордыни и ярости. Откуда он так хорошо знал ее? Она предпочла проглотить услышанное. «Прошу вас», — взмолилась Сатин. «Отпустите меня». «Твои требования настолько предсказуемы, что даже не интересны. Ты гасишь мой альтруистический порыв». «Да что вам от меня нужно?» Едва заметные следы насмешки тут же исчезли с его лица. «Когда ты заходила, то могла обратить внимание на удаляющуюся процессию изнеженных белоручек. Этакое собрание представителей городских кланов. Годятся только на то, чтобы каждую ночь отполировывать своими задницами эти кресла. За последнее время мы вскрыли несколько гнезд. К этой картине добавляется твоя история. Не исключено, что твое обращение связано с мятежом, который сейчас готовится. На меня работают хорошие агенты, но сейчас и от них нет полной информации. Я уверен, что скоро даже эти стены не смогут нас защитить. Угроза с каждой минутой растет, поэтому у меня следующие условия. Я гарантирую тебе полную безопасность, если ты нам в этом поможешь». «Как вы можете обещать безопасность, если сами боитесь за свои стены?» «Ты поможешь нам в этом». «И чем же я смогу помочь, интересно?» «Поможешь нам поймать того, кого не поймала полиция. Стоп, стоп, стоп. Вы собираетесь использовать меня как приманку? Нет, как информатора. А то, что мне абсолютно неинтересно, и желания участвовать в этом нет. Такой вариант рассматривается? Я услышал твою просьбу и не отбрасываю ее, но мне нужна твоя помощь. Задача не такая сложная. Это все выше моего понимания. Я до сих пор не совсем въезжаю, что вообще происходит, и не уверена, что справлюсь с тем, чего вы от меня хотите. Прошу попридержать свои сырые суждения. У тебя просто начался новый период в жизни. И это, по-вашему, жизнь? Стать чудовищем? Пить кровь? Тогда я предпочитаю умереть. Она удерживала на вампире провоцирующий взгляд. Что вам для этого нужно? Кол? Острый предмет, входящий в сердце, лишь парализует. На время. Моя просьба вполне понятна. Если не можете меня просто отпустить, то убейте. Что способно убить вампира? Солнечный свет? Ядерный взрыв? Эти два варианта сгодятся, но последний уж слишком энергозатратный. Сейчас не средние века, и люди вооружены уже не вилами. Подойдет банальное огнестрельное оружие, если мы говорим о быстрой смерти. Для такой и незатейливой задачи подойдет любой способ, в зависимости от ситуации и ловкости убийцы. Мне все равно. Убейте или отпустите. Хотелось бы напомнить тебе, что ты не в том положении, чтобы выдвигать условия, либо отказываться. Это не ярмарка. Я предлагаю взаимовыгодный договор. Я прошла через адские муки. Потеряла все, что у меня было. Мне плевать на ваши стены. С меня достаточно. Прекрати разбрасываться подобными словами. Жизнь – это дар. Все твои страдания идут от неведения. Да. Мы привыкаем к лицам и к определенной последовательности повторений. И страдаем, когда теряем то, чем владеем. Как нам кажется. Но сама жизнь – это процесс безвозвратных изменений от рождения до самой смерти. Сейчас перед тобой открылась новая дверь, где ты познаешь новую грань себя. Не стоит пытаться прошибить лбом ту, за которой уже ничего нет. Поверь же, стоит тебе переступить порог этого здания, утешения ты не найдешь. Или тебе мало смертей, и ты хочешь подвергнуть опасности тех немногих, кто пытается тебе помочь? Твои мысли уже роятся вокруг одного и того же, когда ты просыпаешься от жажды. От наваждения погрузиться как можно скорее в бурлящий фонтан жизни. Люди увидят в тебе лишь угрозу, а ты в них – резервуар с кровью, еще одну теплую плоть. Сатин молчала. Никто бы не смог вынести жизнь полной одной лишь радости. В этом и состоит цикличность устройства этого мира. Мы то поднимаемся на вершину волны, то падаем вниз. Мы все живем в хрупкой иллюзии твердости мира. Тяжелые периоды – главное время в жизни каждого. Они несут целительную трансформацию. Именно так закаляется дух, проходя через боль и страдания. Где поражение, там самая благоприятная почва для этого. Ведь то, что нас не убивает, делает только сильнее, и чем сильнее мы становимся, тем опаснее становится мир. Но поверь, тебе сейчас ничего не угрожает. Если доверишься и выполнишь мое условие, то придешь к тому, чего просишь. Взгляд Сатин все тем же презрительным недоверием сверлил Седрика. Но под его смиряющим взглядом и влиянием металлического голоса огонь ее негодования угас. И почему-то захотелось подчиниться его условиям. Есть один ночной клуб, которым владеет Джерри. Он тоже вампир? Да. Тебе всего лишь нужно у него узнать... Но почему бы тебе самому не отправиться к Джерри? Он опасен? Опасность кроется только в его тяге потрепаться о сомнительных прелестях анархии. В наших кругах разговор ведется на языке крови. Мы с ним говорим на разных языках. Но твой язык он, скорее всего, поймет. Поэтому вы сцеживаете мою кровь, пока я нахожусь без сознания. Она настолько второсортна, что вы никак не можете ее распробовать. Тебе была оказана необходимая помощь. Что касается Джерри, то в его клубе наблюдается постоянная текучка танцовщиц из-за соответствующей публики. Ты не вызовешь лишних вопросов. То есть вы даете мне 100% гарантию, что никто и ничто на меня там не набросится? Я гарантирую. От тебя лишь требуется узнать, где находится твой создатель. Мой кто? Тот, кто обратил тебя. Я не представляю, что кто-то может быть знаком с той уродливой мордой. Даже ты не понимаешь, о чем сейчас говоришь. Это настоящее чудовище, монстр. Не сомневайся. Джерри знает каждое чудовище на территории этого штата. Он что, такой же красавчик? По внешним данным, вполне сойдет за человека. А что, если тот маньяк будет там? Вряд ли. Хозяин клуба слишком осторожен в вопросе престижа своего заведения. В лучшем случае он может знать то, что нам нужно. Твоя задача состоит в том, чтобы задать ему соответствующий вопрос и передать мне то, что услышишь. Ничего лишнего. Сатин молчала, потупив взгляд. Повисла недолгая пауза. Если же я ничего не узнаю, то вы так и будете меня здесь удерживать? Я лишь пытаюсь помочь тебе. И зачем вам это? Свои мотивы я уже озвучил. Возможно, не все. Она испытующе посмотрела на него. Следуя вашей благородной цели, я рискую оказаться в очередной ловушке. Что мне тогда делать? Сливать информацию о вас? Что за глупый вопрос? Допустим, я вам поверила. Где прописан наш договор? Подтверждение серьезности моих намерений я даю слово. Шутите? Я собираюсь рисковать собой из-за какого-то слова? Вы начинаете меня разочаровывать, мисс Харрис. Вы удерживаете меня здесь против моей воли, несете всякую сверхъестественную чушь, а сейчас собираетесь использовать как наживку? Это выходит за рамки. Возможно. Многозначительно ответил он. Сатин посмотрела на него потухшим взглядом. Она была готова уже на все, лишь бы оказаться вне ограничивающих стен. А по-другому никак нельзя. Это противоречит кодексу Нолли Начере. Что? Незнание не освобождает от ответственности. Тебе сейчас нужно сдать небольшой экзамен. Опять будете меня запугивать? Запугивание дам не в моей компетенции. В коридоре раздались шаги. Оказавшись здесь, ты уже заключила своего рода контракт. Контракт, который гарантирует тебе права и привилегии в мире тьмы, но и требует от тебя выполнения определенных заданий и беспрекословного подчинения. Я не подписывалась на это. Я могу его расторгнуть? Она посмотрела на вампира острым взглядом. До слуха донеслось сбитое дыхание. Кто-то очень торопился. Дверь распахнулась, и в комнату вошел невысокий парнишка с растрепавшейся прической. От него пахло цитрусовой туалетной водой, потом и сладковатым дымом. «Мистер Седрик», — наклонив голову, произнес он. «Джастин, иди сюда», — мягким голосом произнес вампир, сделав тому определенный жест рукой. Парень незамедлительно последовал на зов этой руки. «Мальчик на побегушках. У него есть хоть капля мужского достоинства?» — думала она. Чем ближе он подходил, тем сильнее Сатин чувствовала жар вспотевшего тела. В глазах паренька мелькали любопытство и неуверенность. Возле окна стояла обворожительная вампирша. «Подойди к ней», — произнес Седрик. Джастин беспрекословно следовал отдаваемым инструкциям. Сатин отвела глаза, отгоняя от себя мысли о соленом вкусе его мягкой надушенной кожи. «А теперь, Джастин, возьми ее за руку», — сказал вампир. Парень, помявшись, приблизился к Сатин. Когда протянутые руки почти коснулись ее, она невольно отпрянула, так как любое прикосновение воспринимала как очередную попытку причинения боли. Будто тело покрывали тончайшие иголки-детекторы. Она чувствовала рядом пульсирующую артерию. От этого рот наполнился слюной. Видимо, Джастин прекрасно все понимал. Он смело взял ее за левую руку. «Сатин?» Прозвучал голос Седрика. Стиснув пальцы, она открыла потемневшие глаза и направила взгляд, полный горечи, на того, кто устроил такое невыносимое испытание. Вид мягкой кожи, источающий одурманивающий жар, лишил ее слов. Она всем своим существом ощущала жизнь, так близко бьющую ключом. Взгляд вампира был сфокусирован на ней. Его рот тоже наполнился слюной. Все его тело напряглось. «Достаточно!» — громким голосом произнес он. «Но вы же меня сюда не за этим позвали?» В недоумении произнес парень и сделал жест, подходящий на попытку почесать кончик носа. «И за этим тоже», — встав с кресла, произнес Седрик. «Что ж, Сатин, поздравляю тебя с первым успешно пройденным экзаменом. Но чтобы сдать следующий, тебе придется открывать свой прелестный ротик. Ты готова?» Спросил он в своей любезной манере. Его черты смягчились в усмешке. «Да, но после вы обещали, что...» «Я помню про нашу...» Он выдержал паузу и добавил. «Договоренность». Затем, не отрывая взгляда от ее горящих глаз, он произнес. «Скажи водителю, чтобы готовил машину». Когда послушный мальчик направился к выходу, он обратился к ней уже мысленно. «Надеюсь, ты достаточно умна, чтобы не наделать глупостей». «Вы что-то сказали?» «У нас не так много времени. Ступай, я буду рядом».